Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю беседу «Канонизация Нового Завета» о авторстве Евангелий, продолжение. Таким образом, данные писатели II века утверждают авторство всех четырех евангелистов. Причем ясно, что Марк и Матфей написали Евангелие при жизни апостолов Петра и Павла, то есть до 64 года. Лука изложил Евангелие до написания им деяний апостольских, готовых уже до смерти апостола Павла. Почему, между прочим, о последней в них еще не упоминается? Этому соответствует и надписание, которое встречается в древних рукописях, например, Синайской с 350 года нашей эры. Следы авторства при всей объективности евангельского рассказа все-таки отражаются в тексте. Так Матфей, перечисляя апостолов по два, помещает себя в соответственной двоице на втором месте из авторской скромности – Фома и Матфей. В то время как у Марка 3.18 он занимает в том же сочетании первое место. Евангелие Марка, составленное Петром, обращено к язычникам, и потому в нем встречается пояснение, излишнее для иудеев. Цитирую. «Ибо фарисеи и все иудеи, держась преданий старцев, не едят, не омывши тщательно руки». Марка 7.3. В этом Евангелии Петр обстоятельно рассказывает о своем отречении и в то же время умалчивает о похвале, которой удостоил его Христос за его исповедание тайны Богочеловечества. Цитирую. Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ, «Ты Христос». Марка 8.29 и Матфея 16.16-19. Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И дам тебе ключи Царства Небесного. А что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Лука, спутник апостола Павла, также говорит к язычникам. Отсюда связь рассказа со всемирной историей и обращение благовествования не только к иудеям, но к грешнику вообще. Наконец, тайна Божьей любви, искупления и Боговоплощения раскрывается в изложении наиболее близкого к Учителю, возлежащего во время Тайной Вечери на груди Его, апостола Иоанна. Общее состояние научных данных в пользу достоверности Евангелий, взятое добросовестно во всей совокупности, способно рассеять всякие сомнения по данному вопросу. Во всей литературе древности, говорит Тишендорф, мало примеров такой величественной достоверности, какой обладают наши четыре Евангелия, если только искренно исследовать их. Достаточно вспомнить, что у нас имеется древнейшая рукопись Нового Завета, прекрасно сохранившаяся, хотя она относится к 350 году нашей эры, даже по мнению отрицательной критики. Между тем, древнейшим манускриптом трагедий Эсхила, жившего в V веке до Рождества Христова, является рукопись XI века нашей эры. Далее нужно заметить, что с течением времени открываются новые источники и новые возможности, которые проливают все более яркий свет на невыясненные еще подробности вопроса. Так лишь в половине XIX столетия нашей эры были найдены Мораториев канон, Синайская рукопись и в ней греческий текст послания Варнавы. В 1947 году были найдены рукописи Мертвого моря или Кюмранские рукописи, где среди множества найденных свитков рукописей была найдена копия Ветхого Завета, Библия, на 1000 лет старше всех известных манускриптов Библии до того времени. Примером постепенных завоеваний в области данного вопроса может послужить труд знаменитого ученого Гарнака относительно евангелиста Луки. Несколько десятков лет тому назад считалось безнадежным установить авторство Луки, а между тем, незадолго до Первой мировой войны, Гарнак научно доказал, что именно Лука является и автором Третьего Евангелия и Деяний апостольских. Лукас Шрифт. Вопрос о подлинности евангельского текста хотелось бы закончить словами Тишендорфа, которыми он кончает свои исследования этого предмета. Цитирую. «Наука не имеет оружия против неверия, которое имеет свой корень в современном легкомыслии, в той воплощенной эмансипации умов, которая не может более терпеть научение от Духа Святого. Совершенно иное с учеными доказательствами против жизни Иисуса Христа, с историко-критическими нападениями на подлинность евангельских источников. Здесь нужно протестовать на основании строгих научных исследований с полной решимостью. Истине принадлежит победа от Бога и по праву. Только слабое маловерие в успехе без честного оружия, как показало настоящее время, могло видеть подверженным опасности святое дело истины. Конец цитирования. Постепенное формирование канона. В отборе христианами книг Священного Писания самым главным вопросом для них было их аутентичность, то есть были ли они написаны апостолами или имели ли апостольское признание и рекомендовались ли апостолами церквям. Как уже говорилось раньше, что признание книги канонической не исходит ни от какого высшего церковного учреждения, ибо никакой человеческий авторитет не может дать каноничность книге. Свидетельство о своей каноничности эти книги имеют сами в себе. Книги эти собирались и хранились церквями и отдельными верующими наравне с апокрифическими писаниями, как говорит об этом евангелист Лука, 1 глава 14 стих. Поэтому апостолы по внушению Духа Святого взяли и инициативу в свои руки, чтобы написать и передать верующим написанное ими Евангелие и апостольские послания, чтобы объективно передать без извращений дела и учения Иисуса Христа для Новозаветной Церкви. Кроме апостольских книг, курсировали и другие книги, претендирующие на апостольский авторитет, и были на время приняты в некоторых церквах. Однако с развитием канонизации постепенно стали исчезать со списка священных книг и заняли надлежащее им место, как книги апокрифические. Канонизация священных книг создала определяющий контраст, что является богодухновенным Словом Божьим, а что является хорошими, но человеческими писаниями, какими есть апокрифические книги. Задачей канонизации было признать то, что уже давно было признано церквями и верующими, завершая окончательно тот процесс критики, который существовал по отношению некоторых книг. Сравнивая апостольские писания с апокрифическими, это было бы то самое, если бы сравнить настоящий цветок с искусственным. Поэтому становится ясно, что означала канонизация или признание книг Священного Писания. Существующая положительная критика, которая признает подлинность Евангелия, шаг за шагом открывая научные данные к оправданию канона, принятого в 364 году на Лаодикийском соборе. К ним принадлежит знаменитый немецкий исследователь Константин Тишендорф, который объездил Палестину, Сирию, Египет, Европу. Он исследовал все древнейшие манускрипты, рукописи. Он нашел новую, еще более древнюю, так называемую Синайскую рукопись, Кодекс Синайтикус, и издал текст Нового Завета, включая его разночтение в отдельных словах и выражениях.